Глава 7. Слова королевы так плотно засели у меня в голове, что, прогуливаясь по саду, я долго размышляла, о каком крахе может идти речь. Что такого должно случиться с миром летающих островов, чтобы он лежал в руинах? Единственное, что приходило в голову, эти самые острова по непонятной причине рухнут в Великое море. И от этой мысли мне становилось немного не по себе. Осторожно спросила об этом на длиннющем уроке по мирозданию. Но, как оказалось, на нем нам надлежало прилежно слушать, а не перебивать пожилого учителя, специально прибывшего на Крафтирин телепортом из столицы. «Нет, летающие острова никогда еще не падали и никогда не упадут, леди Шанти, запомните это. Вернее, перестаньте забивать свою красивую головку подобными вещами. И еще, вам совершенно незачем знать, как устроено мироздание. Так же, как не вашего ума дело, почему над Крафтирином летают черные, а не красные драконы, и почему в Одессе так редко встречается, чтобы человек и крылатый ящер были двумя ипостасями единого целого. И больше никаких вопросов. Лучше внимательно смотрите на созданную мной иллюзию самой ядовитой змеи в мире летающих островов. Это желтобрюхий обвер, и если такой попадется вам на пути, бегите со всех ног, потому что убить эту резистентную к магии змею довольно сложно. К тому же сейчас у них брачный период, и они особенно агрессивны». «У меня тоже сейчас брачный период, и я особенно агрессивна», – зашептала мне на ухо Адиль. «Брэд пригласил меня на свидание, а вместо этого я сижу и слушаю, что нужно сделать, чтобы меня не покусали ползучие твари. Ясно же, держаться от этих тварей как можно дальше». И тут же округлила глаза, со смешком заявив, что речь идет вовсе не о пауках и змеях, а о тех, кто обитает на верхних уровнях дворца, и с кем мы 3 раза в день встречаемся в Серебряном зале. Затем настало время скорбного прощания с Минией, которое организовали в небольшой дворцовой часовенке. На него пришли лишь мы 4, и я мельком увидела удаляющуюся фигуру короля. После этого был поминальный обед, во время которого весело и возбужденно переговаривались лишь избранницы из Одессы, обсуждая вечерние свидания с Эйдаром Карвайером. Затем настало время невнятного разговора с дознавателем. Так и прошел этот день, и я наконец-таки отправилась в кровать. Но сон не шел. Я, разглядывая белое полотно балдахина над головой, пытаясь разгадать на нем знаки и пути, предначертанные мне богиней, долго размышляла о разговоре с пожилым и усталым королевским магом. Он нисколько не заинтересовался моей теорией о том, что девушкам с низшего уровня грозит опасность, потому что кто-то из избранниц верхнего уровня или их сообщники устраняют конкуренток. Вместо этого он тоже посоветовал мне не забивать голову ерундой. Что же касается записки Малора, они обязательно разберутся в этом деле, но до этого времени мне воспрещается пользоваться магией, если только моей жизни не угрожает прямая опасность. Таков приказ короля. От нечего делать принялась расспрашивать своих служанок. В первую же нашу встречу они сказали, что они из племени Дахаров. Уж не с их ли соотечественниками воевал наш король? И они немного напуганно ответили, что родились в Асмии, столице Одессы. Их семьи давно уже ассимилировались. Они выросли в уважении к хозяевам драконов и не имеют никакой связи с бывшей родиной. Затем, попрощавшись до утра, ушли в свои маленькие комнатки, расположенные дальше по коридору на нашем уровне. Правда, перед уходом Дита и Нида заявили, что этой ночью может быть ветрено. Наездники на драконах видели, как над Великим морем собирается буря, но все еще оставалась надежда, что она обойдет Крафтирин стороной. За это они собирались горячо и истово молиться. Я же смело заявила, что ураганов нисколько не боюсь. Наоборот, в своем замке, лежа в кровати, я с затаенным удовольствием прислушивалась к завываниям бушующей стихии, зная, что ей не прорваться через усиленные защитными заклинаниями архимага стены и окна зеленой лощины. Уверена, здешние маги ничуть не слабее наших. Но я изменила свое мнение, проснувшись посреди ночи из-за того, что кровать подо мной вздрогнула, а затем дернулась так, будто кто-то огромный и всесильный взял летающий остров в руку и хорошенько так его встряхнул. И ветер завывал, словно захохотал над моими страхами, затем с огромной силой ударил в закрытые двери балкона, пробуя на прочность стоявшие на них защитные заклинания. Они выдержали его натиск, но кровать снова дернулась, а затем начала крениться, причем вместе со всем, что было в комнате, из-за чего ваза с цветами и злосчастный серебряный поднос поехали по скользкой столешнице и свалились на пол. Я выдохнула от ужаса. Но на этом ничего не закончилось, потому что дворцовые стены протестующе заскрипели, а на меня сверху упало полотнище балдахина. Подвывая от страха, я принялась выпутываться из белого савана, подумав, что мне еще рано. Мне рано умирать, потому что в мире Фортрайта у меня осталась младшая сестра, и я должна к ней вернуться. Выбралась, отбросив белую тряпку в сторону, затем потянулась к кружевной сорочке. Кое-как напялила дрожащими руками. Тут кровать стала крениться в другую сторону. Да так резко, что я снова не удержалась. Покатилась к краю, потому что, как оказалось, мебель была привинчена к полу, а вот я — нет. Снова вцепилась в изголовье, услышав, как бьются в ванной комнате склянки с чудесными мазями и эликсирами, которыми так старательно увлажняли мою кожу Дита и Нида. Думали превратить меня в неженку, но у них ничего не вышло. Какой я была, такой и осталась. Магом, например. И я вскинула ладонь, зажигая светлячки. Тут кровать снова пошла в другую сторону, и снова протестующе заскрипели стены, а с потолка на меня посыпалась каменная крошка. Беззвучно охнув, я принялась плести защитные заклинания, опутывая, огораживая ими пространство надо мной. Но тут раздался стук в дверь. Не успела я ответить, как она распахнулась, и в проеме показался мой страж, над головой которого сиял магический светлячок. Я подумала было, что он почувствовал людскую магию и пришел меня отчитать. Засобиралась было высказать ему все, что думаю о порядках Эдессы, но... промолчала, уставившись на его встревоженное лицо. «Леди Шантье», — произнес Йос напряженно, — «простите за ночное вторжение, но... я пришел сказать, что причины для беспокойства нет». «Угу», — пробормотала я, — «по вам оно и видно». «Сейчас я еще раз укреплю стены и окна в вашей комнате, после чего мне придется ненадолго вас покинуть». Центральное крыло приняло первый удар стихии и... «О, великая мать!» — выдохнула я. «Случилось что-то серьезное?» «Ничего особенного», — отозвался он фальшиво. «Но мне придется присоединиться к остальным, разбирающим завалы». «Завалы? Но я тоже могу помочь!» Засобиралась было встать, но наткнулась на его напряженный взгляд. «Леди Шантье, вы должны оставаться на месте», — произнес он настойчиво. «Ваша помощь не потребуется. Повторяю, причины для паники нет. К тому же вы находитесь на нижнем уровне, и это самое безопасное место во дворце». Йос ушел через несколько минут, после того, как накинул дополнительные заклинания на стены и балконные стекла. Но стоило ему закрыть за собой дверь, как я принялась укреплять их еще и собственной магией, решив, что не помешает и самой позаботиться о собственной сохранности. Едва успела закончить, как снова распахнулась входная дверь, и ко мне со всех ног кинулись перепуганные служанки. Дита споткнулась о серебряный поднос, но Нида успела ее подхватить. Затем подоспела уже я. Протянула им руку, вскакивая на кровать. «Госпожа!» — охнула Дита, уставившись на мерцающий магический купол. «Но ведь это... немного людской магии нам не помешает», — отозвалась я. «Вы знаете, что случилось в центральном крыле?» Служанки замотали головами, сказав, что они не в курсе. «Стены выдержат?» — спросила у них, потому что дворец сотряс очередной удар стихии. Этого они тоже не знали. «Самая сильная буря из всех, которые мы здесь видели», — призналась мне дрожащим голосом Нида. «Правда, на нижних уровнях намного безопаснее, чем наверху, поэтому все королевские маги ушли туда». Они пытаются защитить дворец, но мы боимся подумать, что будет, если все же не удастся. Она засобиралась было заплакать, но передумала. «Может, нам тоже нужно куда-то уйти?» Спросила я осторожно, потому что мне совершенно не нравилось, как раскачивалась кровать, скрипели стены и сыпалась с потолка каменная крошка. «Это очень опасно, госпожа! Нас учили, что мы должны оставаться в своих комнатах и дожидаться, когда все закончится». «Может, тогда в сад?» — растерянно спросила я у Диты. — «Наружу нельзя ни в коем случае!» — охнула та. — «Такой ветер! Ураган унесет нас прямиком в море! Остается лишь молиться Махалет», — добавила Нида, — «чтобы буря как можно скорее прошла мимо». — «Куда уж мимо!» — пробормотала я, подумав, что мне следует сходить за кузиной. А еще за Орлеттой и Зеной. Им, наверное, так же сильно не по себе, как и мне. Тут дверь распахнулась, и в мою комнату ввалилась Адиль, собственной персоной. На кузине был розовый халатик, а над головой мерцали, переливаясь, магические светлячки. И я кинулась навстречу, живо переползла через кровать, затем поднялась на ноги, но тут на нас покатился письменный стол, сорвавшийся с креплений. вспомнив о том, что я вообще-то маг, испепелила его заклинанием, после чего вцепилась в руку подвывающей от страха кузины и затащила ее на кровать. «Мне нужна твоя помощь», — заявила ей. «Думаю, нам все же стоит усилить защитные плетения, а потом я схожу за Орлеттой и Зеной. Добавим еще и твою магию. Укрепим стены и потолок, потому что, мне кажется, они долго не протянут». «Не бойся, за использование людской магии нам ничего не грозит», — сообщила ей. «Приказ короля, что мы можем защищать свои жизни». «Вернее, они уж точно нам ничего не сделают, если на нас рухнет потолок». «Да что же это такое?» — бормотала Адиль, подпитывая мой резерв. Руки у кузины тряслись, и вместо заклинаний во все стороны сыпались магические искры. «Почему нас так шатает? Меня сейчас стошнит». «Это качка», — сказала ей. «Можешь думать, что мы плывем на корабле и попали в шторм». Адиль собиралась что-то возразить, но тут я ее перебила. «Погоди! Меня только что кто-то позвал!» «Это все ветер», — заявила позеленевшая кузина, потому что кровать снова накренилась. «Воет, как тысячи безумцев!» «Но я слышала!» «Вот, сейчас снова было!» «Может, это Орлетта?» «Хотя нет, она давно уже в обмороке от страха. А Зена так усердно молится своей богине Махалет, что ни до чего нет дела. Послушай!» Я схватила Адиль за руку. «Вот опять!» «Кайри!» Сквозь завывание ветра и скрежет камней донесся до меня напуганный детский голос. «Кайри, где ты?» «Лиса!» — завопила я. «Уже иду!» Кинулась к краю кровати, подумав... Нет, лиса не могла очутиться на крафтерине в разгар урагана. «Это вовсе не она!» Я встала на ноги и кинулась к двери, потому что это была... «Майя! Майя, я здесь!» Тут на дворец обрушился очередной удар стихии, и пол качнуло так, что я упала, прибольно отбив себе заднюю часть, но упрямо поднялась и поползла к двери. Затем встала и вцепилась в ручку, нажала на нее, после чего, охнув, прокатилась на распахнувшейся двери в пустой коридор. «Майя, где же ты?» Зажгла еще два светлячка, запустив их под темный потолок. «Здесь!» Девочка в длинном ночном одеянии плакала, держась за стену рядом с покоями Зены. «Кайри!» «Сейчас!» Уже через пару минут я заволокла принцессу Эдессы в свою комнату, захлопнув за нами дверь. Адиль кинулась мне на помощь, ругая на языке Фортрайта всех. И этот мир, и эту бурю, и воспитателей, которые бросили маленькую принцессу одну. Я уложила девочку рядом с собой. Затем попыталась ее успокоить, показав на мерцающий купол над нашими головами. «Человеческая магия сильна», — сказала ей. «Она обязательно выдержит эту бурю. Ты теперь со мной, поэтому бояться больше нечего». «Знаю», — проклацала она зубами. Прижалась ко мне, обхватив руками. Маленькая принцесса тряслась, и я принялась поглаживать ее по голове. «Я знаю, что ваша магия в нашем мире во многом превосходит нашу, поэтому она запрещена, чтобы вы никогда об этом не догадались и не напали на нас». «Именно поэтому вы уже не сможете вернуться в свой мир, чтобы вы никому не рассказали!» Адиль округлила глаза. Она хотела что-то спросить, но я покачала головой. «Не сейчас». «Да, Майя, наша магия сильна, поэтому мы с Адиль раскинули над нашими головами защитный купол. И даже если дворец не выдержит...» «О, великая мать, что за глупости я говорю?» «Ну, конечно же, он выдержит. Эти стены обязательно выстоят. Буря скоро закончится, а под куполом нам тем более ничего не угрожает». «Да, буря скоро закончится», — всхлипнула девочка. «Но стены могут упасть. Торнадо часто разрушают летающие острова. Из-за того вулкана все перепуталось, и они стали особенно сильными». Снова уткнулась мне куда-то под ребра. «Не плачь». Я обняла ее, все усиливая и усиливая защиту, потому что от диких завываний ветра давно уже было не по себе. Во время одного из порывов балконные двери, усиленные не только заклинаниями Йоса, но и нашими с кузиной, не выдержали, и раздался звон бьющегося стекла. «Адиль, окно!» — воскликнула я, и мы с ней принялись дружно затягивать прореху магии. «Вот видишь, Майя, вместе нам ничего не страшно», — заявила я принцессе. «Раньше я всегда пряталась у мамы», — призналась мне девочка. «Но сейчас она больше не хочет меня видеть». «Да нет же, Майя, ты ошибаешься!» Я сбежала от воспитателей, потому что они испугались больше моего. Пришла к ней, но она даже не вспомнила, как меня зовут. Не вспомнила, что я ее дочь. И принцесса снова заплакала. «Она вспомнит», — погладила я ее по голове. «Обещаю, она все обязательно вспомнит. Как только ее горе пойдет на убыль, твоя мама обязательно к тебе вернется». «Нет», — упрямо отозвалась Майя, — «уже ничего и никогда не станет, как прежде. Они с папой были истинной парой, любили друг друга, и их драконы тоже. Такого в нашем мире почти никогда не случается. Но папу убили, а мама не сможет пережить это горе». «Переживет», — заявила я твердо. «Вот увидишь, скоро все образуется. И еще, Майя, я обещаю, вернее, я клянусь, что я стану тебя защищать. Сделаю все, что в моих силах, и даже больше моих сил. Поэтому сейчас ты можешь смело закрыть глаза. Тебе нужно постараться поспать. Хочешь, я спою тебе песенку, которую я всегда пела своей сестре, когда за окнами бушевала буря?» Она захотела, и я, еще сильнее усилив защиту, принялась напевать ей незамысловатый мотив из мира Фартрайта. Где-то через час ураган стал сдавать свои позиции. Майя давно спала, обняв меня и укрывшись простыней чуть ли не с головой. Рядом дремала Адиль. В наших ногах устроились служанки. Они тоже негромко посапывали. Пришел Йос. Постучал, затем заглянул в мои покои. «Все в порядке?» — спросил он у меня негромко. «Да, все спят», — отозвалась я. «Как там? Как наверху?» «Обошлось», — кивнул он. «Спокойной ночи, леди Шантье». Сказав это, ушел. Я же, прислушиваясь к ослабевающим завываниям ветра, ощущая, как покачивание становится все слабее и слабее, наконец-то опустила магическую защиту и, прижавшись к Майе, скользнула в мир сновидений. Разбудил меня громкий стук. И тут же, не дожидаясь ответа, дверь распахнулась, и в комнату валилась целая делегация. Все мужчины, одетые, при оружии и выглядевшие крайне недовольными, застыли перед моей перенаселенной кроватью и смотрели на меня осуждающе, сверху вниз. И я, все еще полусонная, моментально сняла магический купол защиты. Проснувшаяся Адиль тут же взвизгнула и полезла под простыню, откуда заявила трагическим шепотом, что нас пришли убивать. «Да-да, за использование людской магии». Я подскочила, совсем забыв, что на мне одета лишь одна тонкая сорочка. И тут же охнула, попытавшись скрыться от мужских взглядов. Но особенно меня ужаснул тот факт, что среди незваных гостей оказался сам Эйдар Карвайр. Впрочем, служанки уже протягивали мне халат, в который я моментально запахнулась. «Что вы забыли в моей комнате?» — спросила у короля, пытаясь совладать с тревогой в голосе. «Как видите, я не одета и не готова принимать гостей в столь ранний час». «Вижу», — отозвался он, нисколько не смущенный моим резким тоном. Оторвавшись от созерцания того, как я трясущимися пальцами завязываю пояс, перевел взгляд на кровать, на которой потягивалась проснувшаяся Майя. «Тогда почему вы все еще здесь?» — спросила я нервно. «Неужели ночная буря выдула из вашей головы все представления о хороших манерах?» На это он лишь усмехнулся. «Забывчивостью страдаю не только я», — заявил он. «Похоже, леди Шантье, память подводит еще и вас». «Я не понимаю, о чем идет речь». Врала, все прекрасно понимала. Но, как оказалось, явились они сюда вовсе не из-за того, чтобы покарать меня и кузину за пользование магических заклинаний. «У вас есть то, что ищет, сбившись с ног, весь дворец, и вы забыли поставить нас об этом в известность», — заявил он. «Моя вина, Ваше Величество!» — подал голос понурый Йос. «Не разглядел, даже подумать не мог». «Ночь выдалась бессонной», — заявила я королю, начиная догадываться об истинных причинах столпотворения в моей спальне. «Мою кровать качала так, словно мы вместе с ней попали в серьезный шторм. Боюсь, сейчас я не способна разгадывать ваши сложные загадки». «Так и быть, я подскажу вам правильный ответ». Король с интересом обвел взглядом мою комнату, уставившись на осколки вазы и на испепеленный столик. «Судя по следам магических заклинаний, вы неплохо справились сами и сберегли нашу пропажу». «Эйдар, ты здесь?» — раздался удивленный голос Майи. «А что случилось? Почему у тебя такое странное лицо?» «Что-то случилось, моя дорогая сестричка», — усмехнулся он. «Поэтому у меня такое странное лицо. Вы с леди Шантье устроили всем не только бессонную ночь, но и крайне сложное утро. И все потому, Майя, что твоя магическая метка под защитным куполом, созданным Кайрианой Шантье, оказалась совершенно незаметна. И только недавно леди Элисенда вспомнила, что вы знакомы. Мы отправились на нижний уровень и сразу же нашли нашу пропажу. Распахнул объятие, потому что принцесса кинулась к нему, ступая босыми ногами по полу. «Осторожнее!» — воскликнул я, но все-таки успела заклинанием убрать осколки с ее пути. Король моргнул, но ничего не сказал. «Почему ты сбежала?» — упрекнул он сестру, прижимая ее к себе. «Майя, мы обыскали весь дворец, а твои воспитатели выплакали все глаза. Ты уже достаточно взрослая, чтобы отдавать отчет своим действиям. О чем же ты только думала?» «Ой, Дар!» — выдохнула она расстроена. «Но я...» «Зато я скажу тебе, о чем подумал я. Я решил, что ветер унес тебя в Великое море. Именно поэтому я больше не чувствую вибрации твоей метки. Поверь, это была не самая приятная мысль в моей жизни». «Я очень испугалась», — призналась ему принцесса. «Как только началась буря, мои воспитатели взялись за руки и бухнулись на колени, стали молиться Махалет, словно дружно засобирались в ее чертоге. Поэтому я сбежала от них по тайному ходу. Пришла к маме, но она снова меня не узнала. Принялась твердить, что тьма рядом, и мы все умрем. Тогда я взяла и пошла к Кайре». «Значит, ты тогда взяла и пошла к Кайре», — усмехнулся Эйдар Карвайр. «Заметь, ни ко мне, ни к Вестеру, ни к леди Элисенде, а к Кайре». Разжал объятия, но вид у него все еще был крайне недовольным. «Ну что же, леди Кайриана Шантье», — повернулся он ко мне. «Раз уж так, то собирайтесь. Через час я буду ждать вас на крыльце возле мужского крыла». «Мне грозит смертная казнь?» — поинтересовалась у него, постаравшись, чтобы голос прозвучал как можно более спокойно. «Спрашиваю исключительно ради того, чтобы знать, что с собой взять». «Смертную казнь, пожалуй, отложим на другой раз», — снова усмехнулся он. «Вас ждет другое испытание. Еще вчера вы упрекнули меня в безличии и беспечности. Ну что же, настала моя очередь убедить вас в обратном. Я приглашаю вас на свидание». На это я беззвучно охнула, но он уже продолжал. «Да, и оденьтесь так, чтобы вам было удобно на спине дракона. Что же касается ваших страхов?» «Моих страхов?» «Обитатели завоеванных миров с опаской относятся к драконам, но я советую вам выкинуть эти мысли из головы. Как и ваши попытки вернуться в Фортрайт». Похоже, кто-то донес ему о моем разговоре с его матерью. «Вы навсегда останетесь в мире Эдессы, леди Шантье. Поэтому привыкайте к мысли, что в этом мире вам постоянно придется передвигаться на спине у драконов». Затем поцеловал сестру, наказав ей сейчас же возвращаться и извиниться перед доведенными до нервного срыва воспитателями, развернулся и вышел из моей комнаты. И людей своих увел. А я осталась. Стояла и долго смотрела ему вслед. Очнулась лишь тогда, когда поняла, что дверь за королем давно закрылась. «Мой брат рассержен!» — довольным голосом заявила Майя, потянув меня за руку. — Настолько, что совсем позабыла о своих манерах. До этого взбесить его могла только я и еще немножко Вестер, потому что он нас очень-очень любит. Девочка уставилась на меня, округлив глаза. — О, Кайри, как бы я хотела, чтобы он полюбил тебя так же сильно, как и нас с братом. Тогда нашей королевой стала бы ты, а не эти Ида с Гаэлой, потому что... Но она так и не договорила. В покое ввалилась еще одна толпа, встревоженные воспитатели, не дождавшиеся возвращения Майи. Снова заохали, запричитали, на что девочка закатила глаза и позволила себя увести. Очень скоро мы остались вдвоем с Адиль. Служанки ушли ужасаться разрушениями в ванной комнате. Зато кузина никуда уходить не собиралась, с довольным видом развалившись на моей кровати. «Еще немного, и ты его доведешь», — заявила мне авторитетно. Но пока еще непонятно, до чего именно. То ли до нервного срыва, то ли до алтаря. Скоро увидим. Затем наказала мне нести одежду, подаренную Вестером Карвайером, заявив, что проследит, в чем я отправлюсь на первое свидание с владыкой трех миров и хозяином драконов. А если ей не понравятся подарки принца, то мы пойдем в ее комнату, и она подберет мне подходящий наряд. Потому что уж ей очень хочется стать кузиной новой королевы Эдессы. И не надо махать руками и твердить, что она говорит глупости. Это вовсе никакие не глупости.